328. Тайною мир держится. О тайне, о сокровенном говорят все заветы. В то же время сказано, нет тайны, которая не стала бы явной. Любители искания противоречий могут торжествовать. Им кажется, что найдено нечто несогласуемое. Но они будут мыслить от земли. И, конечно, все надземное покажется им нелогичным. Но приложите те же слова к миру тонкому и высшему, и земные противоречия найдут свое объяснение. Конечно, все тайное, совершенное на земле, уже будет явным на высшем плане, и тайна, недоступная в плане беспредельности, покажется логичной. О земных противоречиях нужно уметь мыслить. Они происходят лишь от ограниченного представления. Как только будут реально осознаны миры высшие, немедленно разрешатся земные недомыслия.